мы должны понять, как стоимость капитала, структура капитала связана с инвестиционными решениями фирмы. Вот посмотрите простой пример из практики. Конец 90-х годов. Ну вот, недавняя история. Кабалкэнерго, то есть энергосистема Кабардино-Балкарии, которая всегда считалась энергодефицитной, обеспеченность собственными энергоресурсами всего лишь 5%. И подпитываться в основном со Ставропольского края. Решила повысить уровень своей энергетической самостоятельности и построить на небольшой горной речке электростанции. Да, мощность у нее была невелика, но и сам период времени сложный. Помните, это после дефолта, еще стоимость капитала на российском рынке была очень высока. И тем не менее они решились на этот шаг. Как было связано вот это инвестиционное решение с ценой и структурой капитала? Имейте в виду, никакое инвестиционное решение, тем более такое широкомасштабное, невозможно без участия собственным капиталом в реализации этого проекта. Кабалкэнерго предложил 20% по мировой практике, и вот нижней границы не менее 20%, потому что заинтересованная страна должна четко подтвердить свой интерес. Можно это сделать только участием в финансировании. Вот 20% было выделено средств на осуществление этого проекта. Остальные 80% надо было искать на рынке. Один из австрийских банков предложил профинансировать этот инвестиционный проект при определенных, конечно, условиях. И вот здесь вот возникает вопрос, как увязать отдачу, нужный проект, безусловно нужный, отдачу этого проекта со стоимостью денег, с учетом и внутреннего финансирования, и вот кредитных денег. Все понимали, что отдача проекта очень высокая, быть просто не может из-за того, что энергоресурсы реки были слабые, и поэтому большую мощность электростанции построить просто невозможно. Вся была надежда на то, чтобы построить быстро и ввести в строй все три блока, как было запроектировано. Мне пришлось вникнуть в судьбу вот это построение схемы финансирования этого проекта, просто потому что Кабалкэнерго задолжал огромную сумму денег Института гидропроекта, они были проектировщики, а я налаживал там как раз финансовую работу, и чтобы вернуть долги той фирмы, Кабалкэнерго, вот мне пришлось поучаствовать в разработке предложений, как сопоставить отдачу проекта с источником финансирования, найти дополнительные деньги и расплатиться по долгам, и станцию ввести в строй. Прошло несколько лет, да, проект был запланирован на 3 года, прошло несколько лет. Случайно я увидел человека, который имел отношение вот к тем местам. Деньги были тогда найдены. Под гарантию правительства Кабардино-Балкарии банк согласился все-таки выделить нужное количество кредитных денег. Правда, потребовалась еще одна дополнительная гарантия от РАО ЕС России. Но ввиду того, что это структурное подразделение холдинга, поэтому проблемы с той гарантией особенных не возникло. Но вся тонкость в том, и это надо иметь в виду, при расчете отдачи инвестиционного проекта со стоимостью привлекаемых денег для финансирования, как будут разбиты транши поступления вот этих кредитных денег. Ни один западный банк, выделенная общая сумма финансирования, никогда не отдаст за один раз. Это разбивают на квартальные, а то и месячные транши, и будут постепенно переводить деньги для того, чтобы и одновременно контролируя, как они используются. Так вот, по прошествии нескольких, уже 5 или 6 лет после того, как та схема финансирования заработала, я получил информацию. Первый блок был введен вовремя, а всего было 3. И когда началось финансирование второго блока, один транш был использован не по назначению, попросту разворован. Конечно, банкиров это очень сильно насторожило. Сбой пошел в траншах. Цена капитала резко изменилась. Отдача инвестиционного проекта начала отставать от стоимости кредитных ресурсов, и в дальнейшем стройку так пришлось и заморозить. То есть до сих пор работает всего лишь один блок из трех. Вот вам взаимосвязь цены, структуры капитала и инвестиционных решений, ради которых мы привлекаем дополнительный капитал. Что в этом случае работает в этой взаимосвязи? Финансовый рычаг. Очень модное, известное выражение. Это измеритель финансового риска. Вот мы говорили, деловой риск. А есть еще риск финансовый, связанный с привлечением долгового финансирования. Этот финансовый рычаг проявляется в эффекте финансового рычага. Итак, вот в схематичной форме очень легко понять его смысл. Обратите внимание на этот слайд. Вот посмотрите, если справа на рисунке посмотреть элемент вот, самого смысла финансового рычага, это плечо. Плечо рычага, понятно, откуда слово «рычаг», состоит из двух элементов. Собственный капитал, СС, и заемный капитал. Собственного капитала всегда мало, потому что прибыли много не заработаешь, на это требуется много времени. Занять можно быстро и большие объемы. Значит, плечо рычага, то есть соотношение заемных к собственным, я могу нарастить очень быстро. И, конечно, усиливая давление этого рычага, я поднимаю большее количество активов, потому что мы занимаем деньги ради того, чтобы усилить дополнительную мощность, ввести дополнительные мощности. Отсюда рост оборота, рост доходов, и бизнес заработал. В идеальных условиях эта схема работает безотказно, поэтому весь мир, конечно, ей пользуется. Но обратите внимание, здесь есть еще один загадочный элемент в этой схеме – дифференциал. То есть рычаг свои усилия не напрямую передается в активы, а через дифференциал. И вот именно он определяет и уровень финансового риска уже в конкретном выражении, его смысл, как он работает на эффективность схемы финансирования. Что здесь происходит? Приобретая за счет дополнительного заимствования денег на рынке нужное количество активов, я, конечно, хочу, чтобы эти активы трансформировались в оборот. Большее количество оборота, адекватное, если темп роста активов в результате привлечения дополнительного финансирования вырос на 5%, необходимо для предпринимателей, чтобы темп роста оборота был не меньше 5%. Соотношение оборота, темпа роста оборота и активов – и одна из закономерностей эффективного финансирования как такового. Вот есть, если обратите внимание, в отдельных книжках суждение об эффективности бизнеса начинает демонстрировать с модели предельной эффективности бизнеса. Темп роста дохода должен опережать или быть равен темп роста оборота, тот, в свою очередь, равен или больше темп роста активов, и, наконец, темп роста активов больше темп роста собственного капитала. Вот это идиллия, когда знаки всегда в одну сторону, это высший успех любого бизнеса, но поддерживать его очень трудно. И трудность состоит в том, как во время поддержания вот такой схемы ведения бизнеса на длительном интервале времени удержать в нужных рамках дифференциал. Вот давайте посмотрим, как он работает. Вот посмотрите на этот слайд. Взаимосвязь структуры стоимости капитала. Как риски проявляются вот, по мере изменения структуры финансирования. Если я возьму график по вертикали, чистую прибыль поставлю, по горизонтали прибыль до уплаты процентов и налогов. То есть часто ее называют нетто-прибылью. Именно из нее формируется прибыль чистая. Так вот, финансовый риск, его природа заключена в том, насколько успешно я могу запланированную нетто-прибыль или прибыль до уплаты процентов и налогов преобразовать в чистую или трансформировать в чистую прибыль. Ведь в конечном счете всех интересует именно прибыль чистая. Что в конечном счете останется от заработанной прибыли у конкретного бизнеса. И вот этот риск этой трансформации, он как раз и выражает природу финансового риска. Ну вот обратите внимание на эту схему. Три кривых здесь в этих координатах показаны. Кривая первая, взаимных средств нет. Стоимость заимствования равна нулю. То есть полностью финансирование данного бизнеса ведется за счет собственных средств. Вторая кривая, соотношение заемных и собственных равно 1. То есть поровну 50 на 50. Мы говорили, вот эта точка отсчета в суждениях об уровне финансовой зависимости. Она, видите, смещена вправо, но ввиду того, что я формирую структуру капитала, для одной и той же величины нет-то прибыли, поэтому эти две кривых и при отсутствии долгового финансирования, и с долговым финансированием пересекутся в одной точке, ну потому что по горизонтали я отложил один и тот же отрезок, выраженный в прибыли до уплаты процентов и налогов. Наконец, третья кривая взмыла вверх, она еще круче. Здесь соотношение заемных и собственных равно 2. Вот обратите внимание, вот следующая вертикальная линия за точкой перелома. Это запланированная прибыль. Я решил прибыль увеличить на 50%. Чистую прибыль. Для этого надо заработать источник получения этой прибыли, то есть прибыль до уплаты процентов и налогов. Вот на горизонтальной оси я этот источник отложил. Провожу по вертикали линию, чтобы пересечь все три линии, и обнаруживаю. Да, максимально чистая прибыль получается, если соотношение заемных и собственных равно 2. Но понятно, по вертикали-то кроме чистой прибыли и риск трансформации нет-то прибыли в чистую прибыль. Поэтому риск там намного выше. Эта схема поучительна в том, что ее надо смотреть сразу же. И до точки перелома, и после. До точки перелома, а вот горизонтальная линия, на которой эта точка расположена, экономическая рентабельность равна средней ставке процента. Вот это и есть исходное суждение. Если у меня бизнес развивается еще с самого начала, и речь идет о выборе структуры финансирования до точки перелома, то, конечно, предпочтение надо отдать исключительно собственному финансированию. Вот, если вспомнили таблицу факторов, мы говорили, в начальный период надо приоритет отдавать собственному финансированию. Вот оно подтверждение графическое. Кривая, когда заемные средства равны нулю, ниже точки перелома, выше остальных, это значит, что это более предпочтительный путь финансирования. Ну а после точки перелома все ровно наоборот. Наибольшая отдача, конечно, возможно при огромном плече финансового рычага, когда заемное к собственному равно 2. Как сделать так, чтобы не перегнуть ту палку, то есть плечо финансового рычага оставить в таком положении, чтобы не нарушить финансовое равновесие данного бизнеса. Ну, вот часто говорят, финансовый рычаг – обоюдоострое оружие. Говорят, слабый от использования рычага, слабый становится еще слабее, сильный еще сильнее. Вот как важно для финансиста структурировать факторы. Вот приоритеты за счет собственных источников, вот приоритеты за счет долгового финансирования. Точно для ситуации, в каждый момент времени для своего бизнеса разложил факторы, и отсюда тогда острота этого оружия сразу же будет нейтрализована. Почему сильный становится еще сильнее? Да если финансовая зависимость небольшая, наращиваю финансовый рычаг, я увеличиваю усилия, рост мощности, рост оборотов, отдача от увеличенной мощности, и бизнес растет. Наоборот, если бизнес слабый, усиливая давление финансового рычага, я могу бизнес попросту разрушить. Почему? Да потому что, посмотрите, что выражает дифференциал финансового рычага. Вот простая формула. Дифференциал равен единице минус налоговая ставка, но имеется в виду ставка налоговой прибыли, умноженная экономическая рентабельность минус средняя ставка процента. Вспоминаете слайд формулы достаточности собственного капитала. Другой аббревиатурой выражено то же самое. Видите, как часто вот это значение в скобке повторяется при принятии финансовых решений самого разного смысла. Плечо финансового рычага – это отношение заемных к собственным. Что происходит, как работает дифференциал? При попытках усиления воздействия финансового рычага с помощью увеличения долгового финансирования, знак дифференциала может поменяться на противоположный. Итак, сильное становится еще сильнее, когда знак дифференциала, в результате увеличения усилий финансового рычага, знак дифференциала положительный, конечно, бизнес становится еще сильнее. Слабый. Почему дифференциал может поменять знак на противоположный? Кредитор и любой институт, который вам дал деньги для инвестирования, будет внимательно следить за вашей финансовой отчетностью. Как только они обратят внимание на то, темп роста оборота начал отставать от темпа роста активов, они сразу же поймут, что вы вступили в полосу финансового риска. Они сразу же предпримут все меры к тому, чтобы стоимость заимствования вам увеличить. Они будут страховать свои риски. Стоимость заимствования растет, она переходит к границе экономической рентабельности, величина в скобке отрицательная. Если вы продолжаете работать в этой структуре капитала, бизнес будет тихо умирать. Поэтому все внимание должно быть направлено на внимательном отслеживании динамики вот этих параметров. Темп роста активов, темп роста оборота. Если вы увидели, что темп роста оборота начал отставать, а вы первым увидите, потому что вы авторы финансовой отчетности, сразу же давайте стоп заимствованием, занимать больше нельзя, потому что финансовый рычаг будет работать против вас. Вот это главное, что надо отслеживать финансистам в условиях долгового финансирования. Тогда финансовый рычаг будет благом для вас, будете зарабатывать на этом дополнительной прибыли, и собственники будут только довольны. В общем виде, вот обратите на этот слайд, на практике используется универсальная формула, называют ее коэффициент финансового рычага. Рентабельность собственных средств равна рентабельности активов или экономическая рентабельность плюс D к C – это плечо финансового рычага, RA минус I – выражение мы привыкли, это дифференциал финансового рычага. Единственное, что надо иметь в виду, здесь и рентабельность активов, и стоимость долга скорректирован налоговый щит, то есть единица минус ставка налога на прибыль, а для российских условий единица минус 0,24 при ставке налога на прибыль 24%. То есть это каждую составляющую этой формулы умножить на 0,76. Вот как, сколько получите, столько получите. Из этой формулы сразу же понятно, при каком условии рентабельность собственного капитала выше рентабельности активов, только в том случае, если величина в скобке, величина положительная, то есть дифференциал положительный. Работайте тогда с таким финансовым рычагом, собственники будут только довольны. И наоборот, как только рентабельность активов сравнялась со стоимостью заимствований, все, величина в скобке равна нулю, рентабельность собственного капитала равна рентабельности активов. Все, это сигнал. Со структурой финансирования такой компании надо быстро разбираться, надо оптимизировать структуру капитала. Очень много возникает вопросов при формировании структуры капитала, когда мы говорим, существуют ли условия эквивалентности, когда конечный результат бизнеса примерно одинаковый, что при использовании собственного финансирования, что долгового финансирования. То есть учесть в расчетах такую структуру капитала, чтобы, конечно, выгода, но чаще всего ее выражает чистая прибыль на одну акцию, была равносильна при различной структуре капитала, была одинаковой при различной структуре капитала. Это и есть исходное представление об эквивалентности стоимости капитала.